Я католический священник и желал бы среди вас исполнять свою священническую миссию. — Ты американец? — Нет, француз, — ответил отец Дегзиль. — Садись, — сказал, указывая ему скамеечку, Арапин. Он подумал с минут. — Нам никогда не приходилось радоваться, когда мы давали приют людям с таким цветом кожи, как у тебя. Но я, тем не менее, согласен исполнить твою просьбу. С тем, однако, что, когда я признаю это нужным, я могу взять свое разрешение обратно. Иезуит поклонился. В темном углу палатки послышалось какое-то ворчание. Отец Дегзиль смутно видел там старого индейца, который зашевелился. — Что такое, Чопи? — повернул голову Арапин. Индеец подошел к своему господину и сказал ему что-то на ухо. У Арапина вырвался жест изумления. Глаза его блеснули. — Как твое имя? — спросил он иезуит. — Отец Филипп Дегзиль, — спокойно ответил монах. — А-а-а, — задумчиво сказал Арапин. Улыбка удовольствия раздвинула губы маленького старичка. — Чопи, — приказал Арапин, — принеси-ка мне то, о чем ты мне сейчас сказал. Глаза иезуита свыклись с темнотой у палатки и позволили разглядеть в глубине какой-то грубый шкаф. К нему подошел Чопи, отпер, порылся в связках бумаг и, взяв одну из них, вернулся к столу. Арапин стал внимательно пробегать бумаги. — Отец Филипп Дегзиль, — сказал он наконец, — ты был осужден моим братом и предшественником Уакара в заседании его суда на смерть 24 января 1854 года, 5 лет тому назад. — Да, это я, — сказал отец Дегзиль. — Приговор, — продолжал Арапин, — записанный моим здесь присутствующим делопроизводителем Чопи, был тебе объявлен первый раз в Соленом озере в 1854 году стараниями Уакара, а во второй раз я послал тебе извещение об этом в 1856 году. Ты не получил ни одного из этих извещений? — Я оба получил. — А-а-а, — произнес Арапин. Видно было, что этот столь спокойный человек с трудом скрывал свое изумление. — И ты все-таки возвращаешься? — спросил он. — Возвращаюсь. — Может быть, осужденный заочно, ты рассчитываешь опротестовать этот приговор и потребовать вторичного суда? Иезуит сделал неопределенный жест. — Это твое право, — продолжал все более и более изумляясь Арапин. — А мой долг — созвать экстренно совет, который решит, надо ли отсрочить вынесенный против тебя 5 лет тому назад приговор, отменить его или немедленно привести в исполнение. — Я в вашем распоряжении, — сказал отец Дегзиль. И он принялся спокойно читать номер «Нью-Йорк Спектейтера», оставленный на столе. Между тем Арапин продолжал наводить справки в досье, отдельные бумаги которого Чопи подавал ему по мере надобности. — Хорошо, — произнес он, окончив. Он зажег свою короткую трубку. — Труби в рог, — сказал он Чопи. Маленький делопроизводитель вышел. Раздался мрачный призыв рога. Иезуит слегка вздрогнул. Арапин улыбнулся. — Я созываю совет, — объяснил он. — Чопи, подай мне лист номер 1.